Глава 22. Пределы невозможного. Было уже поздно, когда Чарли проскользнул в темный уголок в дальней части двора. Там его поджидала Камако, в ночи казавшаяся бледным призраком. Ее длинная коса была уложена кольцами. Ночной воздух обдавал холодом лицо и руки, и Чарли засунул их под мышки, чтобы немного согреться. Под плащом на нем была одна лишь рубашка, чтобы легче было взбираться по стене. В окнах некоторых старших воспитанников горели фонари, и оранжевый свет отражался в глазах Камако, как пламя костра. Ни Рипс, ни Оскара с Лиминионом с ней не было. «Рипс уже ждет», — тихо сказала Камако. «Прячется возле кабинета Бергеста с тех пор, как погасили свет. Смотри, чтобы она не отвлеклась. Нам нужны эти папки. Когда ты откроешь дверь, то не увидишь ее, но она будет там». Помолчав, Камако добавила. «Ну, то есть, если только ей не станет скучно, или если она не заснет». Чарли ухмыльнулся, но, увидев ее лицо, тут же осекся. «Такое уже бывало», — пожала плечами Камако. «А что, если доктор Бергест все еще там?» — спросил Чарли. «Допустим, я залезу в окно, а он...» «Нет, я видела, как он уходил». «А что, если он вернется? Зачем ему возвращаться?» «Ну, не знаю. Не может заснуть. Забыл что-то». Камако вгляделась в темноту. Девушка была ниже его почти на голову. «Если не хочешь этого делать, Чарли...» «Я этого не говорил». «Если ты не хочешь этого делать, можешь не делать», — тихо продолжила она. «Никто не подумает о тебе плохо, если ты испугаешься и откажешься». «Я не боюсь», — пробормотал Чарли. Высунувшись из-за угла, он прислушался к ночным звукам, а затем жестом указал на восточное крыло. «Вон то окно, под той причудливой крышей. Почти не за что зацепиться. Поэтому ты нам и нужен». Он понял, что она хочет сказать. Камако имела в виду, что это очень опасно, что, упав, можно получить ужасную травму, и что им нужно тело, любое тело, которое, сорвавшись, плюхнется с высоты в 30 футов на булыжнике, не превратившись в кровавое месиво. В буквальном смысле. Другими словами, им нужен был человек, который мог бы снова и снова ломать себе кости и при этом не попасться. Но ему тоже было кое-что нужно, и он не собирался покидать кабинет Бергеста, пока не получит это. «Ты все еще чертов дурак», — думал он про себя, — пригнувшись, бесшумно пробегая через двор. «Просто не можешь удержаться, чтобы в очередной раз не вляпаться». В этот самый момент Рипс считала цветы на обоих в восточном крыле. Дойдя до 612, она подняла голову и сбилась со счета. Решив, что цветы, должно быть, двигаются, девочка начала сначала. Рипс сидела у самой стены, поджав колени к груди, и изнывала от скуки. Она была невидима, но ощущала скудный свет на своей коже покалыванием электрических искр, как если бы обнаженная лежала в ванне с гвоздями. После ухода доктора Бергеста его слуга погасил свечи и запер двери. В пустом и мрачном коридоре было жутковато. Удостоверившись в том, что осталась одна, Рипс на всякий случай дернула ручку двери, но та, конечно же, не поддалась. Она замерла у окна. Снаружи стояла темнота. Не было видно ни Чарли, ни Камако, и ей пришло в голову, что они не придут, потому что все это лишь шутка. Она проведет здесь, в восточном крыле, всю ночь, а утром друзья расскажут ей об этом и посмеются. Рипс ухмыльнулась. Возможно, так и поступила бы она сама. Но Ко не такая. В углу коридора стоял старый застекленный шкаф, заполненный фотографиями и гравюрами, на которых в букалическом духе был изображен Каррендейл таким, каким он был многие десятилетия назад. Рипс вгляделась в картинки, попытавшись найти окна спален для девочек, но они были расположены не на тех местах. Она удивилась, узнав, что Чарли согласился помочь им. Да, она сама уверяла Ко и Оскара, что парень согласится, что он как раз из тех людей, которые точно были бы «за», но все же не до конца в это верила. Интересно, что сказала Ко, чтобы убедить его? Рипс вдруг ощутила резкий укол ревности, поняв, что они сейчас наедине. «Ну и черт с ними», — подумала она. «Чарли скоро придет. Прошло уже довольно много времени. Пора бы». Она прислушалась, надеясь уловить шорох с внешней стороны стены или позвякивание черепицы на крыше. Но вместо этого услышала нечто другое. Шаги, уверенно приближающиеся прямо к ней. Кто-то шел к кабинету. Развязав шнурки на ботинках и оставив плащ сложенным у водосточной трубы, Чарли закатал штанины. Камаку за ним не пошла, и когда он обернулся, то не увидел ее. Шагнув назад, он окинул взглядом мрачное поместье. Кабинет Бергаста находился на самом верху, в эркере с зубчатой крышей на высоте 3 этажей. Слева располагался балкон, а под ним на 1-м этаже крытый шифером вход. По всему фасаду из стены выступали плиты, древнюю каменную кладку пересекали водосточные трубы. Ничего не стоит сорваться. Чарли сжал губы и поморщился. Затем легко шагнул вперед и, подтянувшись, залез на шиферную крышу навеса над входом. Он чувствовал, как Камаку наблюдает за ним из темноты и старался двигаться медленно, уверенно, словно отлично знал, что делает. Вот только лазать он никогда не умел, и у него было плохое предчувствие, что, карабкаясь в темноте по внешней стороне здания, он выставит себя на посмешище. «По крайней мере, не идет дождь», — подумал он. Больше всего он боялся, что кто-то, кто угодно, пройдет мимо окна в западном крыле, выглянет наружу и увидит его, пауком ползущего по стене. Или кому-то по какой-то причине вздумается прогуляться по двору, и этот человек услышит шорох и позвякивание черепиц под его ногами. Прижавшись к стене всем телом, Чарли постарался вытянуться, кончиками пальцев нащупывая подоконник на 2-м этаже. Наконец, надежно зацепившись за каменный выступ, он, задыхаясь, заработал ногами, пытаясь поднять свое тело и неловко извиваясь. Рядом оказалось что-то вроде угла, и он уперся в него плечом, подтянулся и ухватился за железные прутья на подоконнике сверху, а затем развернул свое тощее тело и как бы зашагал ногами вверх. Точнее, заскользил, иного слова подобрать было нельзя, сначала одним коленом, потом другим, пока не взобрался на выступ и не встал, сначала на колени, а затем неуверенно на ноги. Теперь он находился в футах в 30 над землей. Пусть двигался он и неловко, но все же у него получалось. Теперь нужно залезть на 3-й этаж и подобраться к эркеру. Мальчик прикинул, что можно было бы перепрыгнуть на балкончик в 4 футах от него, а оттуда на перила с шипами. Он старался действовать тихо, не зная, что таится за окнами, мимо которых ему предстояло пройти. Но едва он собрался прыгнуть, что-то пошло не так. Нога соскользнула, и хотя Чарли сделал выпад и растопырил пальцы, до края балкончика он так и не дотянулся, просто не достал до него. И вот он уже падает, ощущая проносящийся мимо холодный ночной воздух. «Чарли, ты чертов!» — подумал он. Эта мысль прервалась резким ударом о темные булыжники. В темноте из-за угла появилась фигура, высокая, без шляпы, во фраке, и Рипс сразу поняла, что это Бейли, слуга доктора Бергаста. Несмотря на свою невидимость, она все же прижалась к стене. «Где бы ты ни находился, Чарли, только не сейчас. Пока не надо», — думала она. Бейли пугал их всех. Этот человек с похожей на голый череп головой почти не разговаривал, а только мрачно зыркал, будто готов был задушить на любого, будь то ребенок или взрослый. Отчасти он был слугой, отчасти секретарем, отчасти обезьяной. Рипс не знала, что именно он делает для доктора Бергаста. Наверняка ничего приятного. Остановившись у двери в кабинет Бергаста, Бейли достал связку ключей и принялся медленно перебирать их. Затем он замер и, нахмурившись, огляделся по сторонам, задержавшись взглядом на том месте, где пряталась Рипс, как будто увидел ее. Вытянув длинную руку, он медленно ощупал воздух перед собой. Девочка вжалась спиной в стену. Пальцы Бейли прошли в нескольких миллиметрах от ее лица. Его это, похоже, удовлетворило. Он повернулся обратно, нашел ключ и открыл дверь в кабинет. Рипс едва позволила себе выдохнуть. Сердце ее гулко стучало в груди. Она привыкла к тому, что люди чувствуют ее присутствие, даже подозрительно оглядываются по сторонам, но редко, когда они настолько точно приближались к ней. «В любом случае, ты не сделала ничего плохого», — подумала она. «Ведь в коридоре можно стоять, если так захочется. Это не против правил». Пока она размышляла, давая сердцу утихнуть, Бейли пригнул голову и прошел в маленькую прихожую. Рипс бесшумно скользнула ко входу. В комнатке стоял небольшой письменный стол, за которым Бейли работал днем, и два кресла для посетителей. А прямо напротив находилась дверь в кабинет Бергаста. Она была открыта. «Благослови Господь ваше маленькое холодное сердце, мистер Бейли, сэр», — подумала Рипс с лукавой усмешкой. Оглядев коридор, она вернулась в прихожую и начала переживать за Чарли. Если он заберется наверх, пока Бейли в кабинете... Она поджала губы. «Нужно как-то предупредить его». Невидимая, Рипс бесшумно шагнула внутрь. Чарли вздрогнул, не сразу поняв, что случилось и где он находится. Над ним на коленях склонилась Камако, боясь прикоснуться к нему и только шепча его имя. Судя по ощущениям, раздробленная большая берцовая кость уже начала срастаться. С его плечом что-то было не так. Мальчик неудачно упал на бок и вывихнул плечевой сустав. Испытывая ужасную боль, Чарли сел и стал вправлять плечо. Его тело с хрустом возвращало прежнюю форму. «Господи, как же больно!» Лицо и руки его были запачканы кровью, как и глаза. Он вытер их рубашкой. Камако шагнула назад, наблюдая за ним из тени. На лице ее отразился страх и что-то еще, вроде умиления. Чарли с удивлением подумал, что ему это даже нравится. «Чарли, ты как?» – прошептала девушка. «Нормально». Он пожал плечами и попытался изобразить улыбку. «Просто немного не понравился тому балкону. Никто не слышал?» «Нет». Поморщившись, он поднялся на ноги. «Ладно, что случилось, то случилось». К его влажным босым ногам прилипла грязь, и прежде чем снова подниматься по стене, он вытер ступни о внутреннюю сторону брюк. На этот раз он двигался быстрее и испытывал меньший страх, ощущая, что худшее уже произошло, и поэтому бояться нечего. Он уверенно перелез с подоконника на балкончик, а с него на другой подоконник. В каком-то окне показалась горящая свеча, и когда она приблизилась, Чарли, выпрямившись, прижался спиной к стене и стал ждать. Но никто не выглянул, и мальчик бесшумно перебрался на другую сторону, после чего продолжил подъем. Чуть позже, преодолевая то место, с которого он упал раньше, мальчик задел ногой старую свинцовую водосточную трубу. Ее часть с лязгом и грохотом упала на двор. Это было так громко, что кто-то обязательно должен был услышать. Но никто не вышел. Окна не открылись. Он полез дальше. Рипс наблюдала за слугой Бергаста, медленно перебиравшим ящики письменного стола. Он зажег свечу, и ее оранжевый свет отбрасывал на стол, ковер и его лицо мерцающие отблески. Секретарь неторопливо складывал бухгалтерские книги и документы в сторону. Рипс бесшумно подкралась к двери и остановилась, едва дыша. Даже из-за шевеления воздуха он мог почувствовать ее присутствие. Тем более, что, похоже, Бейли обладал каким-то особенным чутьем. Раньше она была в этом кабинете всего дважды и оба раза по приказу Бергаста. В первый раз вскоре после прибытия в Карндейл для своеобразного знакомства, а затем поддавшись хаосу и панике, последовавшей за вторжением Джейкоба Марбера. Она вспомнила бледно-серые глаза Бергаста, как будто горящие изнутри, вспомнила, как внимательно он изучал ее, будто заглядывая в самое сердце. От этого ее охватила дрожь. Его кабинет был мрачным, угнетающим и очень холодным. В одном конце находился камин из белого камня, рядом с ним стоял письменный стол и несколько расположенных полукругом кресел. В трех из четырех стен имелись двери, слишком много дверей, как будто никуда не ведущие, странные и не похожие на те, что она видела в Карндейле обычно. На одной из стен висела странная длинная картина в рамке, написанная тушью, с рваными линиями и пересекающимися кругами. Чем-то она напоминала сложное внутреннее строение огромного дерева. В углу стояла высокая птичья клетка с двумя птицами, которые щелкали клювами и ерзали на жердочках. Ее взгляд упал на эркерное окно, занавески которого были распахнуты. Несмотря на отражение свечи, на внешнем карнизе отчетливо виднелись железные прутья. Никаких признаков Чарли. Наконец Бейли нашел то, что искал, пачку каких-то бумаг, и принялся складывать все на место. Прочистив горло, он провел рукой по глазам и в этот момент показался почти уязвимым, почти обычным человеком. Скапливавшиеся под его руками тени расплывались и растекались, словно жидкая тьма. Рипс завороженно наблюдала за ним. Ей нравились такие моменты. Нравилось наблюдать за людьми, когда они были не защищены. Нравилась проскальзывавшая во всем этом истина. И в это мгновение Бейли обернулся и посмотрел в окно. Сердце Рипс дрогнуло и едва не выскочило из груди, потому что она тоже услышала посторонний звук. Тихий, скребущий звук, как будто снаружи кто-то ощупывал стену в поисках опоры. Бейли выпрямился. Чарли склонился над темнотой, дыша, просто дыша. Одной рукой он держался за железные перила, а другой осторожно нащупывал край расположенного под углом каменного подоконника. Пальцами ног он крепко, очень крепко обхватил оконный карниз. Мальчик вдруг понял, что если отпустит руки, то повалится в сторону и упадет. Его пальцы нашли глубокий желобок. Этого было достаточно для того, чтобы перенести на него вес всего тела. С выражением боли на лице он сделал шаг, раскачался из стороны в сторону и, подавив стон, подтянулся наверх. Руки ныли, живот скрутило. Он стоял на карнизе, достаточно близко от крыши, до сих пор ощущая внутри язычки пламени от прошлого падения. Но теперь он находился уже близко к цели, к эркеру кабинета Бергаста. Шипы на подоконнике выглядели зловеще. Он подумал, что можно было бы проникнуть на крышу и попытаться найти путь через нее, но тут в полутьме различил у подоконника эркерного окна тонкий, почти невидимый кирпичный выступ. Уцепиться, конечно, было не за что. Но окно находилось совсем недалеко. Возможно, у него получится перемахнуть через пропасть и ухватиться за шипы, не упав при этом. Возможно. Внизу, опустив руки и подняв голову, стояла Камако. На какой-то краткий миг Чарли задумался о том, как он выглядит снизу. «Двигайся», — сказал он себе. «От того, что ты будешь здесь ждать, ближе не окажешься». Он на мгновение закрыл глаза, глубоко вздохнул, облизал пересохшие губы, чуть присел и прыгнул. Боком пробежав быстрыми шагами по крошечному карнизу, не столько балансируя, сколько замедляя свое падение, он потянулся к оконному карнизу и постарался ухватиться руками за железные шипы, точнее, наколоться на них, не обращая внимания на то, что они раздирают его плоть. Ноги мальчика повисли в воздухе. Бицепс, предплечье и запястье пронзила острая боль. Кровь пропитала его рубашку, с каждым движением шипы все глубже входили в запястье, дробя маленькие косточки. Волной нахлынула тошнота. А затем каким-то невероятным усилием воли он заставил себя подтянуться и подняться, а потом оторвал руки от шипов и прижал их к груди. Он стоял на коленях, прислонившись к окну, когда сквозь шум ветра до него донесся звук отодвигающейся щеколды, и рама окна распахнулась наружу, едва не сбив его с ног. Внутри никого не было. Но тут послышался торопливый и беспокойный голос. «А ты здорово рассчитал время. Может, еще немного пошумишь, пока снаружи?» Что-то схватило его за рубашку, потянуло к себе, и он окровавленной кучей упал на ковер под бормотание рипс, представлявшее собой сплошной поток непечатной ругани. Дело было в том, что Рипс решила, что им конец. Или, по крайней мере, Чарли. Когда Бейли с грацией ходячего могильного камня поднялся из-за стола и подошел к окну, она была абсолютно уверена, что странный звук исходит от Чарли. Но каким-то образом это был не он. Возможно, это была птица или летучая мышь, но не Чарли. Похоже, ему дважды повезло, словно он выбросил шестерку на костях пару раз подряд. Казалось, он всегда ускользает от неприятностей. По правде говоря, именно это ей в нем и нравилось. Бейли вернулся к столу, собрал нужные ему бумаги, засунул все остальное обратно в ящики, быстро запер их и пальцами затушил свечу. Во внезапно наступившей темноте Рипс задержала дыхание, прислушиваясь. Дверь захлопнулась, шаги сначала послышались в прихожей, а затем удалились прочь по коридору. Она выдохнула. Вечно в такие моменты что-то случается. Потом она услышала, как Чарли, теперь это действительно был он, напряженно дыша, забирается на оконный карниз. Она бросилась к окну, распахнула его и втащила мальчика внутрь, потрепанного, окровавленного, с разодранными руками. Но раны и проколы стали затягиваться прямо у нее на глазах. Чарли держал руки под странным углом, стараясь, чтобы кровь с них не капнула на ковер или куда-нибудь еще. Но ее было много. Она испачкала даже руки Рипс, что было заметно даже несмотря на ее невидимость. «Как ты сюда попала?» – прошептал Чарли, поглядывая на двух костяных птиц в клетках. Стоявшая чуть в стороне Рипс кашлянула. Чарли резко перевел взгляд. «Рипс, ты тут?» «Не снимай рубашку», — усмехнулась она. «Везучий ты, Чарли. Отсюда только что вышел слуга Бергаста, искал какие-то бумаги. Будь ты на минуту-другую быстрее, сам бы с ним встретился». Чарли в типичной для него манере неуверенно кивнул. «Я упал, иначе точно добрался бы сюда быстрее». Рипс рассмеялась. «Ну тогда благодари Бога, что ты не такой шустрый, как я. Иначе мне пришлось бы ткнуть старину Бейли кочергой и скрыться в дамской уборной». В полумраке кабинет казался жутковатым. Чарли услышал, как Рипс подошла к большому деревянному шкафу у стены и стала возиться с ящиками. Тут же в воздух взлетела тяжелая кипа папок и, зашатавшись, упала на пол. Самой девушки, конечно, видно не было. Одна из папок снова поднялась в воздух и открылась. Пусто. Папка упала на место. Вверх взмыла, открываясь, другая, тоже пустая. «Похоже, не мы одни интересовались исчезновениями», — прошептала Рипс. «Странно. Кто мог забрать все документы, но оставить папки?» Она предоставила Чарли поднять ящик и задвинуть его на место, а сама уже вытащила следующий, перебирая новые папки. Все досье на исчезнувших детей были пусты. Папок оказалось 90 с лишним, почти под 100. «Все собранные в Карндейле таланты», — изумленно подумал Чарли. Расположены они были в алфавитном порядке. Наклонившись над отделением с буквой «О», он нашел свое досье и на всякий случай посмотрел дальше. Никаких других Овидов тут не было. Ощутив прикосновение Рипс, он поморщился. В воздухе мимо него пролетела папка с перелистываемыми страницами. Кажется, девушке тоже пришла в голову идея посмотреть свое досье. «Думала, она будет потолще. Я же не вчера только приехала». «Так-так, посмотрим. Умная, ага, выносливая, ага. Почему в графе навыков пропуски? Какие у меня еще черты? Словоохотливая». «Словоохотливая?» Папка захлопнулась, перевернулась, затем снова открылась. «А это вообще-то досье? Недостаток дисциплины, легко отвлекается. Угу». Рипс рассмеялась. «Похоже, да. Ты только посмотри, Чарли. Они считают, что я, скорее всего, родом из Корнуолла. Да я ни разу не была в этом пропащем Корнуолле. Она положила папку на стол и стала искать перо. «Ты что делаешь?» – прошептал он. «Просто кое-что уточняю. Как пишется очаровательное?» Перо зацарапало по бумаге. Согласно отзывам мисс Девиншоу, Элеонор проявила прекрасные способности во всех своих исследованиях, превзойдя даже мисс Оноэ, чья успеваемость в последнее время чаще разочаровывала. Голос ее прервался. «Вот так. Теперь больше похоже». Перо застыло в воздухе. «Ты в порядке, Чарли? Здесь твоя папка». Его пальцы зависли над ящиком. Он ожидал найти еще одно досье, на другого Овида, своего отца, но его не было. Он открыл свою папку и внимательно прочитал все документы, начиная с первой вырезки, но все сведения были разрозненными и бесполезными. Список обвинений из Начеза, любопытное письмо мистера Коултона с описанием Чарли и его таланта, честный молодой человек, несмотря на жестокость, которой его подвергали, достойный кандидат для Карндейла. Никакого упоминания родителей или места рождения. Однако в конце вверх ногами лежала вторая папка, засунутая сюда, по всей видимости, небрежно и в попыхах. В ней речь шла о некоем Хоуле Овиде, его отце. Чарли понял это сразу, еще до того, как начал читать. До этого он не знал даже имени своего отца и все же не сомневался. В ушах зашумела кровь. Он отвернулся от предполагаемого местонахождения Рипс и в слабом свете луны начал медленно пробегать по строчкам глазами. Похоже, его отец был валлийцем. Он приехал в Карндейл в 12 лет, заявив о себе как о довольно сильном клинке. Это был самый распространенный из 5 талантов. К тому времени он, несмотря на свой возраст, уже 2 года работал в каменном карьере, и оказалось, что для его освобождения оттуда требовался какой-то официальный документ вроде контракта. Его описывали как тихого, математически одаренного, худощавого юношу. Он 2 раза получал замечание за купание в озере голышом. Несколько заметок с его учебными достижениями и 1 страница с датами и сокращениями, не имевшими для Чарли никакого смысла. В конце папки находился документ, датированный февралем 1864 года, в котором подробно описывалось его внезапное исчезновение из Карндейла. Судя по загадочной записке, в последний раз его видел в Лондоне некий Р.Ф. Талант значительно сократился. Эк-73. Чарли уставился на записку, пытаясь понять, что бы это могло значить. Внизу синими чернилами была нацарапана приписка. Х.О. исчез. Больше никаких подробностей. Р.Ф. сообщает, что Темза переполнена. Субъект предположительно мертв. В кабинете, как и во всем доме, стояла тишина. В окно проникал слабый лунный свет. «Хоуэлл Овид», — с горечью подумал Чарли. «Отец». Отец, которого он не знал и никогда не узнает. Отец, который тоже ходил по этим мрачным залам, когда ему было столько же лет, сколько и Чарли. Который по какой-то причине сбежал в Лондон, у которого во всем мире не было семьи, которой он был бы нужен, кроме той, которую ему предстояло обрести и потерять на бескрайнем американском западе. «Ну, что там у тебя?» — спросила Рипс из-за плеча. Он попытался отстраниться, но было слишком поздно. «Овид!» — пробормотала она. «Как ты? Только пишется чуть по-другому». «Мой отец», — тихо произнес он. Рипс выхватила папку у него из рук и принялась перелистывать бумаги, а потом хмыкнула. «Что-то я не понимаю, Чарли. Он ведь тоже был талантом. Так не бывает. Таланты не передаются по наследству, они появляются случайно. Родители обычно отказываются от нас, когда видят, на что мы способны». Чарли с трудом проглотил вставший в горле комок. «Хм, значит, он уехал в Лондон». Его немного смущало то, что он не видит Рипс во время разговора. Папка тихонько покачивалась в воздухе. «Это имеет какое-то значение?» – прошептал он. «Ты когда-нибудь слышала о том, чтобы таланты уезжали отсюда? Думаешь, он сбежал? Прямо до самого Лондона?» «Нет», — ответила она. «В Лондон отправляют бывших». «Кто это такие?» Те, кто, достигнув совершеннолетия, теряют талант. Это случается не со многими, но с некоторыми все же бывает. Никто не знает, почему». Голос ее стал очень тихим. «Ужасно печально. Представь себе, вернуться к обычным людям без возможности делать то, что делал раньше. Все равно, что потерять часть себя, я думаю. Бедный твой отец». Чарли потер пальцем переносицу, попытавшись представить, каково это — потерять талант. «Он был таким же ребенком, как и мы». Рипс захлопнула папку и вернула ее в ящик. После этого ее голос раздался почти у самого его уха. «Если захочешь поговорить об этом, слушать я умею», — мягко сказала она. «Ты можешь даже забыть о моем присутствии. Нам всем есть чем поделиться, Чарли. Мы все знаем, как это бывает». Чарли почувствовал, как к лицу приливает кровь. К счастью, Рипс уже занялась ящиками стола. Все они оказались заперты. Чарли в замешательстве думал об отце, когда его взгляд уловил на ковре какой-то предмет. Наверное, Бейли что-то уронил, когда искал документы. Рипс подняла находку. Это была записная книжка Бергаста. Не рискнув зажигать свечу, они вернулись к окну, и девушка-невидимка в слабом свете принялась перелистывать страницы, пытаясь расшифровать почерк Бергаста. Страницы покрывали даты, цифры и примечания, которые, возможно, что-то значили для владельца, но не для Рипс и Чарли. На одном развороте они увидели какие-то схемы или карты, точно сказать не могли. Кровотечение у Чарли, наконец, остановилось, и он принялся бродить по кабинету, разглядывая странные предметы и тихо пробуя открыть многочисленные двери. Но когда Рипс внезапно удивленно охнула, вернулся и встал рядом. «Что ты нашла? Что там?» – прошептал он. Парящая в воздухе записная книжка захлопнулась. «Рипс, кажется, я только что поняла, с кем нам нужно поговорить», — пробормотала она. «И это вовсе не Бергаст». «Паук?» — спросила Камако, в недоумении уставившись на Рипс. Было уже поздно. Они собрались в классе и говорили едва слышно, не повышая голоса. «Она серьезно?» — девочка повернулась к Чарли. Посмотрев на пламя свечи и моргнув, тот ответил: «Думаю, да». Он выглядел подавленным. Может, просто устал. Рубашка его была порвана и испачкана кровью. Придется от нее избавиться. Камако с содроганием вспомнила, как он падал. Вспомнила ужасный стук и глухой треск при ударе его тела о землю. «Я серьезно!» – прошептала Рипс, теперь уже видимая, в сером халате со всклокоченными волосами. «Вот вам крест! Не сойти мне с этого места! Будь я...» «Ладно, ладно, я поняла». «А я нет», — беспокойно пробормотал Оскар. Стоявший рядом с ним Леминион глухо прорычал, как бы в знак согласия. «Зачем пауку пропавшие таланты?» «Может, он их ест?» — лукаво подмигнула Рипс. Камако сердито нахмурилась. «Ну, в этой дурацкой книжке ничего про это не говорилось», — продолжила Рипс. «Только две колонки. В одной имя паука, а в другой пропавших. А на следующей странице список для заказа свечей, даты и время доставки. Думайте сами. Я считаю, что мы должны просто пойти и спросить его». «Спросить? Паука?» — в волнении заерзал Оскар, наматывая нитку на палец. Камако поморщилась. «Очевидно, Рипс права, нужно узнать, при чем тут глифик. Может, он просто ищет пропавших, точно так же, как ищет таланты, чувствуя их. Возможно, доктор Бергаст всего лишь обращался к нему за помощью в поисках исчезнувших детей». Камако подняла голову. «Где эта книжка?» «А ты как думаешь? Я положила ее на место. Не могла же я взять ее с собой?» «Положила обратно». «Ага. Хорошо. И вы не оставили там никаких признаков своего присутствия?» «Нет». Слишком поспешный ответ Рипс вызвал у Камако подозрение. «Чарли? Рипс что-то не договаривает?» «Что?» — переспросил Чарли. «Ах да, может, на ковер попало немного крови?» «Твоей крови?» — Камако облизала губы. Он с рассеянным видом кивнул. «Старый Бергаст не заметит», — поспешила заверить ее Рипс. «А если и заметит, то не поймет, чья она. На Чарли нет ни царапины. Да и зачем кому-то из нас забираться в его кабинет?» «Это не проблема, Ко. Мы были незаметны, как шелест ветра в ветвях деревьев. Как поэтично. Таков уж мой дар. Веснушчатое лицо Рипс скривилось в ухмылке. Оскар застенчиво прочистил горло, пристально разглядывая нитку на своем пальце. «Мне не нравится паук», — пробормотал он. «Он меня пугает. Но мисс Дэвиншоу говорит, что все в мире взаимосвязано, как паутина. Паук, он ощущает, когда что-то в этой паутине движется. Вибрации. Так он находит таланты. Когда спит. Может, он и вправду сможет найти Брэндона, Веславу и других пропавших?» «Ага. Почует, когда у него заурчит в брюхе. Рипс! Ну, то есть в этом и заключается его работа, разве не так?» — продолжил Оскар. «Чует всякое. Детей вроде нас. Это же он нашел Чарли и Марлоу». «Меня нашел мистер Колтон», — сказал Чарли. «Гениально!» — кивнула Рипс. «Но как он узнал, где искать?» «Оскар прав», — твердо сказала Камако, дергая себя за косу. «Даже если паук в этом деле не замешан, наверное, он все же мог бы нам помочь. Если бы нам стало известно, где искать, то рано или поздно мы получили бы ответы. Здесь никто из нас не может быть в безопасности. Вот что значат записи в этой книжке. А еще они свидетельствуют о том, что все, кого мы считаем пропавшими, как-то связаны между собой. Мы не ошиблись. Если они исчезли, то следующими можем стать мы. Нужно поговорить с пауком. Но ведь мисс Дэвиншоу строго предупреждала нас не делать этого. Разве не так?» — спросил Чарли, словно очнувшись от размышлений. «Ага», — ответила Рипс и подняла руку. «Итак, кто за то, чтобы пойти к нему?» Рука Камаку тоже взлетела вверх. Мгновением позже к ней присоединились и Оскар с Лиминионом. «Чарли?» — спросила Камаку. «Чарли, Чарли!» — зашептала Рипс. Чарли нахмурился и надул щеки. «Вы считаете, что паук так вот просто заговорит с нами?» «Ну, мы вежливо попросим его. Скажем, пожалуйста», — подмигнула Рипс. «Подумай только, сколько всего он знает!» «И когда мы пойдем?» — спросил Чарли. «Сегодня ночью», — ответила Рипс. «Завтра», — сказала Камаку. Расположившийся у огня Оскар уставился на свои колени. Сидевший в кресле напротив великан повторил за ним. Его влажные плечи точно так же ссутулились. «Завтра?» — почти жалобно прошептал Оскар. «А не слишком ли это рано?» Тут дверь на другом конце комнаты скрипнула и приоткрылась. На пороге стоял Марлоу в ночной рубашке с неестественно бледным лицом и запавшими глазами. «Я тоже хочу пойти», — громко сказал он. «Ох!» — вырвалось у Рипс. «Откуда он взялся?» «Мар, ты давно там стоишь?» — спросил Чарли. Поднявшись, он подошел к мальчику, закрыл дверь и присел перед ним. «И вообще, что ты тут делаешь? Тебе снова приснился плохой сон?» Мальчик кивнул. Он посмотрел мимо Чарли прямо на Камако, встретился с ней взглядом, и та отвернулась, сама не зная почему. Марлоу выглядел таким маленьким, что его вид разбивал ей сердце. При взгляде на него перед ее мысленным взором представала ее родная младшая сестра. И неважно, что сейчас, останься Тесси в живых, она была бы вдвое старше. Камаку до сих пор помнила прикосновение руки малышки. Помнила, как усаживала ее к себе на колени, как по утрам та ютилась позади Камаку и нежно, как теплый ветерок, водила своими маленькими пальчиками по ее волосам. Помнила, как Тесси улыбалась еще до того, как понимала, что Ко захочет увидеть ее улыбку. Помнила, как она зевала всем лицом, обнажая свои крохотные зубки. Помнила все. «Я хочу пойти с вами к пауку», — повторил Марлоу упрямо. «Не оставляй меня, Чарли. Ты же сказал, что не бросишь меня». Все молчали. Великан из плоти поднял безликую голову. Во всем его виде было что-то очень жалостливое и милое. «Р-р-р-р-р!» — шумно проворчал он. На следующее утро Чарли выглядел усталым, как и все они. Но если мисс Дэвиншоу и заметила это, то ничего не сказала. Однако, когда никто не смог правильно ответить на ее вопросы, она с раздражением захлопнула журнал и, встав из-за стола, велела им следовать за ней. Взяв свечу, Конечно, не для себя, а чтобы освещать путь другим, она повела их вниз, в темные подвалы Карндейла. Ледяной воздух пах гнилью, каменные тени покрывали грязные нити паутины. Пламя свечи сначала задрожало, но потом выпрямилось. Чарли продолжал размышлять о пауке, о своем досье в кабинете Бергаста, обо всех странных и жутких вещах, о том, какие тайны откроет им Глифик. Они шли по широкому, вымощенному булыжниками проходу, стены которого местами проседали от многовекового давления. Их ноги оставляли на пыльном полу следы. Несмотря на свою слепоту, мисс Дэвиншоу ушла быстро, почти сердито, и Чарли подумал о том, не обладает ли она неким подобием таланта зрения. Ее длинное зеленое платье, похоже, отражало от себя любую грязь. Волосы ее были убраны в плотный пучок, на шее красовалась черная лента. Все, кроме Чарли, уже бывали в подвалах раньше. У самого его уха послышался голос Рипс. «Знаешь, а Оскар не против этого. Но лично я думаю, что младенцы в банках так же отвратительны, как угодивший в пирог слизняк. Поживее!» — нетерпеливо сказала мисс Дэвиншоу, словно услышав Рипс. В темноте ее голос звучал глухо, будто доносился издали. Она привела их в маленькую кладовую с многочисленными полками, на которых стояли банки с уродливыми человеческими зародышами. Свечу она поставила в торчавший из стены подсвечник, и ее пламя замерцало, заставляя все вокруг отбрасывать причудливые тени. Марлоу подошел ближе к Чарли и сжал его руку. «Итак, что мы такое?» — строго начала мисс Дэвиншоу. «Какова природа существа под названием человек? Созданы ли мы по образу и подобию Божьему? Посмотрите на эти полки. Подумайте о том, что увидели. Брезгливость лучше оставить за дверью». Чарли и Марлоу медленно двинулись вслед за остальными, оглядывая скользкие банки с плавающими в мутной жидкости младенцами, словно во сне прислонившимися к стенкам. Зародыши с бесформенными кусками плоти вместо черепов, зародыши с огромными лбами, зародыши с двумя головами и даже с двумя телами. В свете свечи казалось, что они двигаются. «Как правильно называть эти образцы, мисс Риббон?» «Тератологические формы, мисс Дэвиншоу», — кротко ответила Рипс. «Да, верно. Здесь представлены образцы черепно-лицевой патологии, а также сросшихся близнецов и синдрома циклопа. С точки зрения медицины все они монстры, уроды. Но если мы хотим понять, что собой представляем, то не мешало бы подумать о том, как мы появились на свет. Все, что вы видите здесь, следует своим собственным правилам логики. Это не хаотичные и непроизвольные пороки развития. Каждое отклонение спровоцировано повторяющимися и предсказуемыми явлениями, происходящими в материнском лоне, а точнее матке. Матка выпекает нас, как печь пироги, и если рецепт несовершенен или ингредиенты плохо смешаны, то результат будет не таким, какого мы ожидали». Сцепив руки перед собой, мисс Дэвиншоу повернулась к ним своим невидящим лицом. «Каждый из вас отличается от других точно так же. Но в ваших случаях дело не в недостатке в рецепте, а в добавлении какого-то другого ингредиента. Вот что привело к появлению вашего таланта. Присмотритесь, ощутите жалость. Отличие, дети, это не признаки монстров. Такова суть природы». Чарли присмотрелся. В нем поднималась жалость. «А как насчет этого?» — добавила женщина, указывая рукой на сморщенное существо, похожее на мумию, наполовину обезьяну, наполовину рыбу. Выглядело оно довольно свирепым, изо рта выглядывали клыки. «Говорят, это русалка». «Это подделка», — сказала Камаку. «Кто-то просто пришил к чучелу обезьяны рыбий хвост. Такой невероятный гибрид, мои юные друзья, был бы настоящим отклонением. Собаки с крыльями, леопарды с головами орлов и тому подобное. Но таких существ не бывает. Мисс Оноэ, каковы причины появления монстров согласно алхимику Паре?» Камако облизала губы. «Первое — слава Господня. Второе — его гнев. Третье — слишком большое количество семени. Четвертое — слишком малое его количество. Пятое — она нахмурилась, сетуя на свою забывчивость. «Мистер Чекович?» «Пятое — воображение», — застенчиво ответил Оскар. «И?» «Шестая — размер матки. Седьмая — поза матери во время беременности. Восьмая — повреждение или ранение, когда мать, допустим, падает или ее избивают. Девятая — болезнь. Десятая — испорченное семя. Одиннадцатая?» «Одиннадцатой нет», — прервала его Камаку. Но Паре также упоминает влияние злобных нищих и демонов. Мисс Дэйвеншоу строго кивнула. «Разумеется, Паре писал свой труд в XVI веке», — обратилась она к Чарли и Марлоу, для которых все это было в новинку. «Он еще не отказался ни от суеверий, ни от идей божественного вмешательства. Но уже тогда заметил, что зародыш развивается в материальной форме, плоть осязаема, и со временем она растет». «Я не понимаю», — сказал Марлоу. «Вопрос заключается в том, мой дорогой, откуда берутся наши таланты?» — произнесла мисс Дэйвеншоу чуть мягче. «И ответ таков. Мы растем в утробе матери, и все наши качества зарождаются именно тогда. Все, что отличается от нормы, кажется чудовищным уродством, но это не так. Не так». Чарли не был уверен, что такой малыш, как Марлоу, сможет до конца понять все эти рассуждения. Вряд ли. Мальчик не отпускал его руку. Неудивительно, что ему снятся кошмары. «Расскажите мне, мистер Чекович, о новой концепции мистера Дарвина, касающейся происхождения видов». Оскар взглянул на Чарли и отвел взгляд. Казалось, он был смущен тем, что спросили именно его. «Мистер Дарвин предположил, что эволюция — это результат постоянных изменений, происходящих со временем со всеми животными». «Значит, мы происходим от обезьян?» «Нет, мэм, не совсем». «Продолжайте». «У нас был общий предок, но наш вид отделился так давно, что мы стали людьми, а они стали обезьянами». «Мисс Рибан, расскажите нам, как существа меняются со временем». Рипс прочистила горло и, запинаясь, сказала: «Не лучше ли вам спросить об этом Оскара?» «Элеонора?» «Окружающая среда», — прошептал Оскар. «Вследствие действия окружающей среды», — громко произнесла Рипс. «Благодарю вас, мистер Чекович. И мисс Рибан тоже благодарна вам. Мисс Оноэ, не желаете пояснить?» «Господин Дарвин считает, что ничтожные мутации происходят внутри видов постоянно и без всяких причин. Но когда мутация дает животному преимущество в окружающей среде, например, помогает ему лучше добывать пищу или находить себе пару, эта мутация передается следующему поколению, а старые версии вымирают». «И что же такое тогда уродство?» Камаку нахмурилась. «Уродство — это мутации, которые ни к чему не ведут, слишком утрированные, чтобы воспроизводиться в следующих поколениях». Мисс Дэйвеншоу двинулась вдоль полок, осторожно дотрагиваясь пальцами до стеклянных банок. «Да, очень хорошо», — сказала она. «И кто же тогда мы, таланты? Уроды? Монстры? Наши различия не передаются от матери к ребенку. Но это вариации, которые существуют, по крайней мере, с тех пор, как существует человечество, которые всегда проявлялись повторяющимся и предсказуемым образом. Таланты были всегда и всегда будут». «Ученые не знают всего», — тихо произнесла Камаку. Мисс Дэйвеншоу подняла закрытые повязкой глаза, как бы глядя мимо нее. «Никто не знает всего», — сказала она. Чарли обернулся. В дверях стоял широкоплечий мужчина с белой бородой и молча наблюдал за ними. Это был доктор Бергост. Поклонившись, он отступил в темноту.